Утром Артюхин отправился в портком управления строительства Дворца Советов, которое расположилось на первом этаже здания на Берсеневской набережной, прямо напротив храма. Выслушав чекиста, председатель порткома со странной фамилией Подстрекалов заверил его в понимании важности исторической задачи, а затем коротко коснулся чувства гордости за участие в ее исполнении, испытываемой лично им и всем коллективом в целом. И взрывать это сооружение должны бы тоже мы. Вот тогда это будет верно на все 100 с точки зрения профессиональной этики, закончил Подстрекалов митинговым голосом, хотя в кабинете кроме них двоих никого не было. «В каком смысле?» — не понял Артюхин. «Ну как?» — удивился портком. «Мы рассчитали, мы взорвали, мы же построили». «Но взорвали обыкновенную церковь, а построим дворец, а? Полный, так сказать, цикл, а?» Отдав необходимые распоряжения, Артюхин покинул управление и вернулся туда снова к назначенному времени. Как и было условлено, Крупник ожидал его с папкой чертежей. За это время председатель порткома подготовил отдельный кабинет для работы двух инженеров, которым предстояло делать расчеты кубатуры стен и пилонов храма. Выслушав от председателя фамилии рекомендованных специалистов и лестные характеристики в их адрес, Артюхин коротко рассказал строителям суть задачи и порядок работы. Чертежи запрещалось выносить из кабинета, а после окончания рабочего времени папка возвращалась к Крупнику, который уносил ее с собой до начала следующего рабочего дня. Вихрастый, розовощекий Сауткин, которому едва исполнилось 25 лет, и степенный Куприянов с лицом, испещренным оспинами, впервые услышали о том, какой именно объект им придется рассчитывать. Сауткин порозовел еще сильнее, а Куприянов только поправил воротничок рубашки, застегнутый на самую верхнюю пуговицу, как будто он сильно сдавил ему горло. Они ничего не сказали, только переглянулись. Артюхин не обратил на эти переглядывания никакого внимания. «Держите меня в курсе, товарищ комполка», — бросил он на прощание. Несколько дней прошли в согласованиях и уточнениях состава комиссии по музеификации. Время от времени Артюхин вспоминал о своем старом знакомом, пропавшем информаторе оперуполномоченного Жеребцова, но бумажная работа и повседневная суета оттирали эти воспоминания от текущих событий. Информацию Сашка о месте жительства мужчины, который вместе с Верой выходил с территории храма, Артюхин проверил. По этому адресу проживал главный инженер подвижного состава вагонного депо станции Москва-Пассажирская-Курская Кругликов Виктор Иванович, 1887 года рождения, неженатый. Последуя от него запрос по этому Кругликову, и Вера автоматически станет фигурировать в этом деле. Именно поэтому Артюхин решил пока ничего не предпринимать. В конце концов, ревность еще не причина, чтобы подозревать всех и каждого. Правда, кроме ревности, Артюхина не покидало ощущение, что когда-то он уже встречал этого Кругликова, но в данном случае проверка собственной интуиции могла обойтись ему слишком дорого. Череду ежедневной беготни прервал звонок Крупника, который просил о встрече. На предложение Артюхина решить вопрос по телефону войсковой командир ответил решительным отказом. Он настаивал именно на личной встрече. В назначенное время комполка вошел в кабинет чекиста и после обмена приветствиями сразу же полез в свою планшетку. «Я за вашей подписью вот на этом документе». Достав из недр планшетки лист бумаги, Крупник положил его перед Артюхиным. Это был рапорт. В нем Круглик просил утвердить кандидатуры инженеров управления строительства Дворца Советов Сауткина и Куприянова для расчетов кубатуры стен и пилонов храма с целью определения точной массы взрывчатки и места ее закладки с эффектом полного уничтожения строения. Артюхин поднял недоуменный взгляд на комполка. Что за крючкотворство, товарищ комполка? Откуда эти штабные замашки? Порядок люблю во всем, товарищ начальник отделения. Так вы против или утверждаете? Артюхин поставил свою подпись и вернул документ крупнику. Если командир с характером, это хорошо. Хотя по опыту нашего ведомства я частенько убеждался в обратном. К счастью, у нас с вами одно ведомство. Не скрывая враждебного тона, ответил крупник. Только начальство разное. Он аккуратно убрал рапорт в планшетку и, козырнув, вышел из кабинета. Заседание комиссии по музеификации в Мособлисполкоме Артюхин подготовил в срок и теперь, не слушая Колодяжного, который давно уже должен был предоставить ему слово, просматривал список с фамилиями и разглядывал ее членов, 15 человек, расположившихся за бесконечным столом с позеленевшим от важности сукном. Кроме старосты храма Кирилыча, помощника начальника реквизиционного отделения хозяйственного отдела экономического управления Изотова и настоятеля храма Христа Спасителя, собравшихся здесь людей разных профессий и возраста, объединяли одинаково настороженные глаза. Артюхин пришел к выводу, что вступительная речь парторга Гипрогора, назначенного председателем комиссии по музеификации, больше напоминает политинформацию, и громко кашлянул, внимательно посмотрев на не в меру заговорившегося коммуниста. Колодяжный не увидел, а скорее почувствовал недовольство работника ОГПУ. «Наша задача», — лихо соскользнул председатель с развиваемой мысли сразу к финалу, «до сноса храма изъять все ценности, передать их органам ОГПУ и выявить наиболее ценные предметы, подлежащие музеификации. Надеюсь, единственный на всю страну некоммунистический взгляд Аполлинария Васнецова, как говорится, не собьет нас с марксистско-ленинского понимания неизбежности прогресса, к которому мы уверенно идем, руководимые великим Сталиным. У меня все. А сейчас сотрудник ОГПУ подробно разъяснит вам все технические и организационные вопросы. Прошу, товарищ Артюхин». Артюхин поднялся и, чтобы не нагнетать обстановку, заговорил будничным тоном. «Все вопросы по изъятию драгоценностей решает сотрудник нашего хозяйственного отдела товарищ Изотов». Он показал рукой на хозяйственника. «Он выдаст каждому документ, так как уже послезавтра вход в помещение храма будет осуществляться только по пропускам». «Товарищ Нечаев», — Артюхин повернулся в сторону настоятеля, — «приготовьтесь 30-го сдать помещение храма лично мне. В этот же день комиссия приступает к работе. Несколько слов о предметах, подлежащих вывозу в музей. Они вносятся в список только с разрешения товарища Изотова, что будет подтверждать его подпись в журнале. Порядок следующий. Выявленный предмет представляете нашему сотруднику, после чего фиксируете его в журнале с коротким описанием. В специальных графах следует указать, в чем состоит его ценность, а также предполагаемый профиль музея. Затем указываете номер мешка, куда вы его помещаете. Журнал с соответствующими графами я приготовил». Артюхин достал из своей папки и положил на стол увесистую амбарную книгу. «Все листы сброшурованы и скреплены печатью на последней странице, так что попрошу без ошибок. Далее наши сотрудники пломбируют мешок и относят к месту складирования для вывоза. Вещи, которые останутся после работы комиссии, будут возвращены общине верующих. Для этого служители церкви получат доступ в церковь до взрыва». Артюхин выдержал паузу, давая возможность членам комиссии переварить сказанное. За столом коротким шелестом пронесся говорок, сопровождаемый понимающим киванием. «Теперь о сроках», — продолжил чекист. «Конечно, торопить вас никто не собирается, товарищи, но и...» «Извините». Артюхин не сразу понял, кому из сидящих за столом принадлежал робкий голос. Взгляд выхватил покрывшееся красными пятнами лицо, седую всклоченную бороду и полные ужаса глаза пожилого человека. «Ничего страшного», — откликнулся Артюхин. «Вы что-то хотели спросить?» «Чужаков. Игорь Митрофанович», — похолодев, быстро доложил колодяжный на ухо чекисту. «Профессор историко-архивного института. Узнал, что от института в комиссию должен быть представлен специалист, и трижды приходил в партком с просьбой рекомендовать именно его. Трижды. Очень непонятно и подозрительно». Благожелательный настрой ответственного сотрудника ОГПУ не мог ввести в заблуждение парторга Государственного института по проектированию городов. Колодяжный прекрасно понимал, чем ему грозит этот с виду совершенно невинный вопрос с места. Тут поверни как хочешь. Хотя бы так, неуважительное отношение членов комиссии по музеификации во время заседания к сотруднику ОГПУ при исполнении. «Слушаю вас, Игорь Митрофанович», — произнес Артюхин. Колодяжный лихорадочно соображал, что можно предпринять, пока этот выживший из ума старик не наговорит такого, после чего останется только узелок собрать. «Да, извините, товарищ Артюхин, может быть, я что-то не так? Собственно, я хотел спросить». «Да, я хотел спросить». Профессору вдруг подумалось, что ощущение ужаса, который он испытал, представив себе уничтожение одного из величайших памятников культуры, присутствующие могут принять за обыкновенный страх. От этого он заговорил, обличительно распаляясь от одного лишь звучания фамилий, произносимых вслух. А как же горельефы Лагановского, Клотта, скульптуры Рамазанова? Их в мешок не положишь. И росписи. Вдумайтесь, товарищи. Я уж не говорю об украшении дверей и врат, выполненных графом Толстым. Вглядитесь в них. Это же шедевр. Это же национальное... Не стоит так волноваться, Игорь Митрофанович, — перебил профессора Колодяжный, приготовив, как ему казалось, достойный довод оппоненту. Ваш, как говорится, Толстой, кроме украшений, еще и книжки писал, так что ценностей на наш век хватит. Разрешите? Глядя на Артюхина, над столом вырос Изотов. Получив сдержанный кивок старшего по должности, он заговорил с недоброй усмешкой. «Я считаю, профессор, что шуточка про мешок здесь глубоко неуместна. Что же касается ценностей, то, мне кажется, в ЦИК своим постановлением разъяснил достаточно ясно. Драгоценные металлы пойдут на переплав. Но, если я правильно понял, вы с этим по каким-то причинам не согласны? Думаю, всем нам будет очень интересно эти причины услышать». Чужаков на мгновение задержал растерянный взгляд на Изотове, как будто принимал мучительное решение, кому первому адресовать свои слова, а затем порывисто повернулся к Колодяжному и горячо заговорил. «Книги писал Лев Николаевич Толстой, а я имел в виду архитектора Федора Петровича, его однофамильца, профессора медального искусства и скульптуры Российской академии художеств. Простите великодушно». Колодяжный ударил рукой по столу. «Я как коммунист и председатель комиссии не допущу преклонения перед религиозными образцами культуры в своем присутствии. У партии большевиков есть свои ценности. Вам, уважаемый профессор, был задан вопрос сотрудникам ОГПУ, а вы тут...» «Не будем отвлекаться», — примирительно предложил Артюхин. «Я хочу послушать членов комиссии. Наверняка у кого-то еще есть вопросы». «День пошел на убыль», — вздохнул отец Дмитрий, — «а в храме много помещений и мест, где не предусмотрено окон». «Электричество включим», — пообещал Артюхин. «Еще?» «Как староста приходского совета, я считаю, обязан поинтересоваться судьбой личных вещей», — высказал беспокойство Кириллыч. — «Многие прихожане личные вещи в храм принесли, пользовали, а тут пропуска. Свое-то унести можно будет, нет? Чего народу сказать?» — «Организуем», — повернулся к старости Артюхин. — «Не беспокойтесь. Советской власти ваши калоши со свечками не нужны. Все как есть заберете». — «Вот за это спасибочки, вот и хорошо. Барахлишко-то, естественно, не ахти какое, а все ж свое, в хозяйстве не лишнее. Чего ж нам, Не ученым-то людям зря без дела сидеть. Да, прости господи, черты нянчить. Кириллыч хитро взглянул на Артюхина. Верно я говорю, товарищ начальник? Артюхин помнил свою первую встречу со старостой в кабинете Жеребцова, когда оперуполномоченный представил его как прикомандированного из другого города новичка, и сейчас, услышав намек деда на прошлые события, рассмеялся. «Гляди-ка, а я уж думал, дед, ты меня не узнаешь». Кивнув на старосту и обращаясь ко всем, Артюхин весело пояснил. «Старый знакомец про мою хитрость напомнил». «Ох, непростой ты, дед!» — он шутливо погрозил Кириллычу пальцем. Дед почувствовал благоприятный настрой и тут же откликнулся. «Не простой, не пустой, да вот беда, не молодой». Теперь засмеялись все, и Артюхин тут же объявил об окончании заседания. Оставив членов комиссии во главе с Колодяжным определять порядок предстоящей работы, он вместе с Изотовым покинул кабинет. «Рапорт написать на ваше имя или же своему непосредственному начальнику в отдел?» — спросил хозяйственник, когда они шагали по коридорам к выходу. «Рапорт?» — повторил Артюхин, не останавливаясь. «А какой нам с твоего рапорта навар, товарищ помнач отдела?» «Не понимаю, товарищ Артюхин», — сухо откликнулся коллега. «С такими мыслями, как у этого профессора, надо сидеть не на заседании мособлисполкома, а на табуретке перед следователем». «Верно», — охотно согласился Артюхин, — «но только с одной стороны. Потому что тогда, получается, ты знаешь, где искать документы, о которых лично я не имею ни малейшего представления». Он взглянул на Изотова и, увидев зашевелившиеся в беззвучном ругательстве губы хозяйственника, с наигранным сожалением заключил: «Оказывается, не знаешь». «Тогда, может, твоего следователя с табуреткой попросить? Или настоятеля? Или вот этих?» Артюхин остановился и кивнул головой в сторону кабинета. «Молчунов, у которых больше готовности в глазах, чем знаний». «Нет, Изотов, задание прежде всего». «Пускай профессор свои мысли делами выкупит, а там толкач муку покажет», как говорил один мой начальник. Он взглянул в направлении, куда, переговариваясь, энергично стремился людской ручеек сотрудников. Судя по устойчивому аппетитному запаху, там находилась столовая. «Вот что», — принял решение Артюхин, — «скажи профессору, что я прошу его прийти в столовую. У меня к нему, как к историку, есть поручение. Персональное». «Слушаюсь», — понимающе кивнул Изотов и повернулся, чтобы идти выполнять приказ. «Постой», — остановил его Артюхин, — «я прошу только сказать. Лучше, если это будет при всех. Сказать, а не привести, понимаешь?» Спустя несколько минут профессор появился в столовой. Чекист приветственно махнул рукой, усадил подошедшего Чужакова за столик, сам ушел к раздаче и быстро вернулся с двумя стаканами чая. Профессор до стакана не дотронулся, молча ждал, теребя концы белоснежной скатерти. Артюхин сделал вид, что не замечает враждебности. Опустил дольку лимона в свой стакан, добавил туда же две ложки сахара из фарфоровой сахарницы, стоящей на столе, и стал медленно перемешивать, наблюдая за душистым водоворотом, образовавшимся внутри серебряного подстаканника. «Вы ближе всех к вопросу, поэтому вам, как говорится, сам Бог велел», — начал он, с удовольствием отхлебнув из своего стакана. «Бог многое велел», — отозвался профессор, — «вот только люди». «Да, я постараюсь, но...» «Нет», — засмеялся Артюхин, — «глагол «стараться» предполагает несколько вариантов результата. А мне нужен один единственный». «Если это в моих силах, в ваших. Скажите, профессор, фамилии на каменных досках славы художники должны были откуда-то брать, верно?» «Трудно опровергнуть». «А мы не будем опровергать», не обращая внимания на насмешливый тон, легко согласился Артюхин. «Как вы думаете, где сейчас могут быть эти списки?» Чужаков растерялся. Предмет интереса чекиста его удивил, но причин он понять не мог. Профессор поймал себя на мысли, что и сам задумался об этом впервые. На тот момент Списки не представляли никакой ценности. Настороженно проговорил он, пожав плечами. Вероятно, их выбросили, как только на эскизы были перенесены все имена. Но ведь таких досок в храме 177, продолжал Артюхин. И что же, эскизы делались на каждую доску? Отделка любой части храма осуществлялась по эскизам, и в данном случае доски славы не исключение. Понятно. Артюхин сдвинул стакан в сторону, положил локти на стол, подался вперед и взглянул профессору в глаза. Нужно найти эскизы этих досок, профессор. Что? Начало разговора было для профессора неожиданным. Вы должны найти эскизы всех досок славы, повторил Артюхин. Некоторое время профессор внимательно смотрел на чекиста, желая убедиться в его искренности, и только потом горячо закивал головой. «Да-да-да, конечно, их надо сохранить, это же история, наши корни, там цвет русского дворянства, потомки которых выйдут потом на Сенатскую площадь, будущие декабристы, гордость России. Я занимался их изучением, конечно, я рад, и кто знает, может быть, ваш...» «Очень хорошо». Артюхин вернул стакан к себе, сделал глоток. «Пейте чай, профессор». «Это очень хорошо, что вы этим занимались. Значит, обязательно найдете все 177». «Я абсолютно уверен, что они где-то в храме. Абсолютно. Такие вещи не пропадают, уверяю вас». Профессор придвинул свой стакан и, не положив туда сахар, стал энергично мешать содержимое ложкой. Об этой просьбе никому говорить не нужно. А когда найдете, сразу же сообщите мне. Договорились? Что? А, ну, разумеется, в известность, то есть, конечно же, поставлю, конечно же. И вообще это очень правильно, что вы, то есть, что принято такое мудрое решение. Да, мудрое. Имена тех, кто в ратных походах сложил голову за Россию, всегда были примером. Он еще что-то много и долго говорил, пока Артюхин, взглянув на часы, не сказал, что ему пора уходить. Профессор тоже вскочил, не прерывая монолога. Но Артюхин посоветовал расчувствовавшемуся старику использовать неожиданный перерыв, чтобы немного отдохнуть за чаем и вернуться в комиссию, где его ждут, чтобы продолжить работу. Для очередного доклада начальству о ходе мероприятий по сносу храма Артюхин успел набросать подобие плана. Но, зайдя в кабинет, бумагу доставать не стал, твердо убедившись за годы службы, что первое слово лучше предоставить старшим сотрудникам, а свои предложения оставить на потом. Полухтин смерил вошедшего тяжелым взглядом и ткнул головой в сторону стола. Молчаливый жест подразумевал под собой предложение сесть, но сама по себе форма просьбы не предвещала ничего хорошего. Когда Артюхин устроился за столом, Полухтин скривился, будто от зубной боли, а затем достал из папки и положил перед чекистом исписанный лист. «Читайте». На документе машинописным шрифтом было напечатано начальнику секретного политического отдела секретно-оперативного управления ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР товарищу Полухтину. «Настоящим довожу до вашего сведения, что с 18 по 25 августа 1931 года сотрудниками особой инспекции экономического управления ОГПУ было проведено расследование в отношении инженеров управления строительства Дворца Советов Куприянова и Сауткина, которым был поручен расчет необходимых данных для взрыва Храма Христа Спасителя. Вышеназванные граждане публично заявили о своем отказе от выполнения возложенной на них задачи государственной важности. В качестве мотива Сауткин и Куприянов высказали мнение о недопустимости уничтожения великого памятника архитектуры, созданного великим русским народом к великой дате, что является открытой антисоветской пропагандой. Не вводя вас в детали расследования, считаю необходимым обратить внимание, что кандидатуры Сауткина и Куприянова были одобрены сотрудником вашего отдела, начальником третьего отделения Артюхиным, который отвечает за проведение операции по уничтожению объекта. Исходя из фактов, изложенных выше, прошу принять все меры к недопустимости в дальнейшем подобных случаев партийной близорукости и чекистской безответственности со стороны сотрудника третьего отделения вашего отдела Артюхина, начальник особой инспекции экономического управления ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР, Кашевер, 26 августа 1931 года. Убедившись, что Артюхин дочитал до конца, Полухтин забрал документ, сел на свое место и впился глазами в подчиненного. После непродолжительного молчания Артюхин сокрушенно качнул головой. Свищенко постарался. Интересно, как он мог узнать эту историю? Полухтин ухмыльнулся. Вы спрашиваете или размышляете вслух? Понимаю, что через крупника, продолжил свою мысль Артюхин, но меня интересует цепочка. Я бы на вашем месте заинтересовался причиной. Начальник отошел к окну и стал прикуривать папиросу. От сотворения мира причин всегда три – злость, зависть и глупость. И все-таки, товарищ начальник отдела, как? Про Свищенко я вас предупреждал. Будем считать, что это во-первых. А во-вторых? Крупник что-то почуял в этих инженерах с самого начала. Нехотя заговорил Полухтин, не отходя от окна. Высказал местному парторгу. Приврал немного, как водится. Мол, плохо стараются или что-то в этом роде. Поговорите с вашими специалистами на бюро. Сказано, сделано. А на бюро этих двоих так прорвало, что все рты пораскрывали. Но еще раньше крупник предусмотрительно поделился опасениями со своим полковым комиссаром и попросил его присутствовать на том собрании. Поэтому шустрый военком не нам позвонил, а прямиком в особую инспекцию. Ну а дальше? Полухтин резко повернулся и зло ткнул рукой зажженной папиросой в сторону Артюхина. А вот если бы вы этому комполка где-то на мозоль не наступили, он бы не к своему военкому побежал, а доложил вам. Полухтин замолчал, вернулся к столу и долго гасил папиросу в пепельнице. «Ерунда какая-то», — разозлился Артюхин. «Не могли они этого сказать, не идиоты же. Наверняка все подстроено. Свищенко на такие дела любитель. Я хочу с ними поговорить», — вдруг решительно произнес он. Разъяренный начальник замер с окурком в руке над пепельницей и странно посмотрел на Артюхина. «С кем поговорить?» «Ну, с инженерами. Сауткин и Куприянов. Так кажется?» «Правильно кажется. Только не получится». Полухтин сел на свой стул, склонил голову на бок и, сложив на груди руки, посмотрел на подчиненного, всем своим видом настраивая на неожиданное объяснение. «Почему?» — еле слышно спросил Артюхин, предчувствуя недоброе. «Следствие закончено. Инженеров приговорили к высшей мере социальной защиты. Приговор приведен в исполнение».